Глава 20. Проснувшись, Александр обнаружил, что Дарья под боком отсутствует. «Хорошо, увидимся еще», — подумал он и встал. Осмотрел бедро, потрогал скулу и остался доволен результатом. В принципе, можно не тратить собственные силы для дальнейшего лечения. Через несколько дней и так следов почти не останется. «Определенно Даша молодец», — одеваясь, размышлял Бер. Закончив напяливать на себя джинсы и футболку, полевая форма отправилась в стирку еще вчера, задумался, что обуть. Все-таки берцы более прочные, а кроссовки износятся, и где потом брать новые? Покончив с одеванием, подошел к гнолу. Тот лежал и то ли спал, то ли опять пребывал без сознания. Александр внимательно осмотрел пшика, проверил повязки, как проходит заживление, и легонько потряс его за плечо. Гнол моментально открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь? Ты был ранен, но идешь на поправку», — заинтересованно спросил Бер. В ответ пшик что-то произнес мысленно, но Бер не смог уловить нечетко сформулированные мысли. Лишь оттенок удивления донесся до него. Александр понял эмоцию Гнолла по-своему и передал. «Ты у меня в комнате, не бойся. Скоро ты снова сможешь выйти на охоту». Бер обернулся на легкий скрип открываемой двери. Дарья вошла с подносом в руках, на котором исходили паром две чашки чая, а на тарелке лежали испеченные местными женщинами сладкие лепешки. «А вот и завтрак. Очень кстати». Даша поставила поднос на стол. «Я смотрю, все проснулись. Извини, не подумала про твоего дружка, а то обязательно выпросила бы в столовой пару кило сырого мяса», — съязвила Дарья. «Воды! Дай мне воды, Шхас!» — донеслось до сознания Бера. «Дарья, принеси воды. Пшик пить хочет», — попросил Александр девушку. Та на мгновение растерялась, не зная, во что же налить воду. Догадавшись о ее затруднении, Бер сказал: «В стакан налей». «В какой?» «В любой». «Но он же чужак, у него там, наверное, микробов полно», — неуверенно произнесла девушка. «Даша, налей воды в стакан», — раздельно проговорил Бер. В его голосе послышались стальные нотки. Дарья, насупившись, выполнила пожелание. Александр левой рукой приподнял голову Гнолла и попытался напоить. Челюсти Хаш разошлись в стороны, принимая внутрь живительную влагу. Девушку передернуло от такого зрелища, и она поспешила отойти. Вид с близкого расстояния раскрывающихся челюстей напомнил ей виденных ранее тварей в фильмах ужасов. «Какой кошмар! Как ему не противно!» — подумала она. «Пусть дни твои будут многочисленными, а добыча богатой. Уверен, благодаря тебе, великий, я скоро смогу снова убивать». «Скоро сможешь», — пообещал он. «Твою самку раздражает мое присутствие, великий?» Александр рассмеялся. Хорошо, что Дарья не могла услышать, как пшик ее назвал. На самку она точно обиделась бы. «Что смеемся?» — спросила девушка с подозрением. «Да так, ничего, не обращая внимания. Пшик анекдот рассказал». Даша заинтересованно посмотрела в их сторону. «Ты умеешь с ним разговаривать?» «Это давно для всех не секрет. Разве тебе отец не говорил?» «Нет», — протянула девушка. «Меня научишь?» «Если будешь хорошо себя вести», — пообещал Александр. Даша фыркнула и сказала: «Иди перекуси, пока горячая». Бер, поднимаясь, мысленно проговорил Гнолу: «Тебя сегодня перенесут в твою комнату и покормят». «Спасибо». Гнолл попытался кивнуть подсмотренным у людей жестом, но только бессильно откинулся на матрас. По-быстрому, позавтракав, Бер привычно надел разгрузку поверх футболки и сунул в кобуру ПМ. «Пойдем отсюда, пусть отдыхает», — позвал он Дарью, но, заметив, что девушка до сих пор обижена, приобнял и поцеловал в висок. «Не дуйся, прости, я немного сорвался. Постараюсь, чтобы больше такого не повторилось». «Да уж, постарайся. И зачем ты приказал притащить его в свою комнату? Не понимаю, другого места не нашлось?» «Ну, сама подумай, куда его было положить? В лазарет? Как бы его лечили? Только бинты меняли и все. Или предлагаешь, чтобы раненый я носился вверх-вниз?» «Но ты же уже в порядке». «Благодаря тебе», — он снова поцеловал девушку. «Вчера я не знал, что так быстро подлечусь». Он ухмыльнулся. «И морально, и физически. Может, найдем укромное местечко и продолжим лечение?» Дарья отстранилась. «Нет». «А вечером?» «Зависит от вашего поведения», — вернула колкость Дарья. «И вообще, уважаемому главе клана разве не нужно спешить решать текущие вопросы? Или вы все на заместителей спихнули?» Выходя из комнаты, Бер сказал: «Уважаемому главе клана много чего нужно», — спохватившись, добавил: «Спасибо за завтрак, уважила старика». Дочь Быстрицкого улыбнулась. «Тоже мне старик. Я смотрю, воинский дух раненого в бою мужчины поднялся до прежнего уровня. Или я не права?» И так лукаво посмотрела, что Бер не выдержал, притянул к себе девушку и поцеловал в губы. «С завтрашнего дня буду вести занятия часа по три». «Каждый день?» «Почти. А чтобы вы не прохлаждались остальное время зря, вам определят, чем будете заниматься потом». «И чем?» В голосе девушки послышалось недовольство. «О, моя дорогая, придумаем чем», — сказал Бер, а про себя подумал. «Почему стоит переспать с женщиной, как она сразу пытается получить от тебя какие-нибудь преференции? Неужели нельзя просто находиться рядом с тем, кто тебе нравится, не требуя ничего взамен?» Вслух же добавил: «Если не я, так Вячеслав Никифоров. Он большой выдумщик, на пару с Сапрыкиным». «А Сапрыкин — это кто?» Александр не успел ответить. На лестнице послышался топот, и спустя секунду появился перепрыгивающий через ступеньку Фикса. «Вы тут, босс?» Парень затормозил. «Здрасте!» — поздоровался он с дочкой генерала. Даша прищурилась. «Привет». «Что случилось?» — Бер сделал шаг вперед. «Дозорные заметили гнолов». «Много?» — Фикса пожал плечами. Александр начал быстро спускаться по лестнице. «Кто сегодня дежурный? Коновалов?» «Ага». «Никифорову доложили?» «За ним тоже побежали». Фикса старался не отставать от начальства и не забывал при этом искоса пялиться на идущую рядом девушку. «Где сейчас капитан?» — выскочив на улицу, спросил Бер. «В четвертой башне. Дикари оттуда видели», — ответил Фикса. «Даша, пожалуйста, отправляйся к себе», — попросил Александр. «Хорошо», — не стала препираться она. Дочка военного понимала, когда не стоит мешаться под ногами. Бер поднялся на верхний этаж башни. Коновалов отвернулся от бойницы и протянул для приветствия руку. Бер пожал мозолистую ладонь. «Доброе утро!» «Да какое там доброе!» — отмахнулся Игорь. «Что случилось?» «Часовой увидел двух гнолов в 100 метрах. Стояли, смотрели на стены, не скрываясь», — пояснил Коновалов. «Поначалу хотели шугануть их, но потом подумали, что это может спровоцировать нападение, и послали за вами», — доложил один из двух часовых, находящихся тут же в помещении башни. В этот момент вбежал запыхавшийся Никифоров. Разгрузка расстегнута, на плече автомат. «Что случилось?» — с порога задал он тот же вопрос, что и Бер пару минут назад. Александр взял у часового бинокль и прильнул к окулярам. «Говорят, аборигены, только я пока ничего не вижу». «Я смотрю, ты уже в порядке», — Вячеслав хлопнул Бера по плечу. «Может, чувствуешь чего-нибудь?» «Тишина, но это ничего не значит. Может, у них шхасы есть. Все возможности местных нам неизвестны. Кто знает, до чего могли додуматься хаш. Вдруг они умеют блокировать чувствительность других шхасов. Ведь, по сути, что такое мозг? Всего лишь биокомпьютер, способный принимать и излучать волны во множестве спектров, в том числе и радио. Вопрос лишь в длине волны», — выдал краткое пояснение Бер. Он не видел, как люди озадаченно чешут затылки и переглядываются друг с другом. Никто раньше этого не слышал. «А что такое хаш?» — встрял с вопросом Фикса. Бер посмотрел на него в недоумении. Он привык в общении с гноллом называть расу пшика их самоназванием и в первый миг не сообразил, что кто-то может этого не знать. «Хаш? Так называют себя гноллы», — пожал он плечами. «О, понятно», — закивал Фикса. «Аж хасы». «Боец!» — гаркнул Никифоров. Парень сразу вытянулся во фронт, разве что каблуками не щелкнул. «Найди своего командира. Пусть он определит тебе задачу». «Есть!» — ответил Фикса. Все, шутки кончились. Он четко развернулся и испарился, будто бы не было. «Сколько наших людей сейчас за стенами?» «Пеший патруль под командой Махно и новая, обшитая стальными листами газель, отправилась к соседям», — доложил Игорь. «К Фадееву?» — уточнил Бер. «К нему». «У них-то что случилось?» «Да ничего», — ответил вместо Коновалова начальник службы безопасности клана. «Они лекарства нарыли где-то, предложили часть обменять на провизию». «Я отдал приказ Махно возвращаться и связался с машиной. Они ближе к фадеевцам, чем к нам. Сказал, чтобы сидели у них, пока обстановка не прояснится», — продолжил доклад Игорь. «Больше никто базу не покидал». Бер удовлетворенно кивнул. «Как думаешь, это те, что в прошлый раз разгром нам устроили?» — задал Коновалов интересующий многих присутствующих вопрос. «Сомневаюсь. Тот прайд, что напал на нас, потрепан в боях не только с нами, но и с Быстрицким, Бароном и другими общинами. Скорее всего, это те залетные, с которыми столкнулись вчера», — предположил Александр. «Знаете, когда я окончил военное училище», — заговорил Никифоров, всматриваясь наружу через бойницу, — «поначалу меня отправили служить на Дальний Восток, под Хабаровск. Тогда я думал, что командование послало меня хрен знает куда. Когда началась первая чеченская, то я понял, что хрен знает гораздо больше, чем я думал раньше. Но когда я оказался вместе с семьей здесь, мне открылась истина». Никифоров сделал паузу. «Какая?» — не утерпел Коновалов. «Хрен не только знает, он еще и умеет». Несмотря на неопределенность и тревожность обстановки, все, кто был в башне, чуть не попадали от хохота. Веселье прервала рация Коновалова. Прибор зашумел помехами и выдал молодым голосом, в котором явственно слышались нотки беспокойства: «Это старший второй башни. У нас ЧП». Игорь нажал на кнопку. «Какого рода?» «Гнолы спешат на перехват группы людей, идущих по дороге к нам». С противоположной стороны бывшего детского сада донеслись стрекотание пулемета и автоматные очереди. «Отсечь огнем!» — немного запоздало крикнул в рацию Игорь. Бойцы во второй башне и без подсказок попытались помочь неудачно появившимся людям. Никифоров и Бер бросили снаружи. Коновалов тоже со всех ног ринулся на звуки выстрелов, на ходу отдавая распоряжение. Вячеслав направился к машинам. Когда он добежал, там уже собралась часть бойцов клана. Остальные, согласно заведенному порядку, на ходу застегивая бронежилеты и разгрузки, спешили на стены по своим, закрепленным за каждым на подобный случай, оборудованным огневым точкам. Бер спешил, прихрамывая. Пульсация в недолеченной ноге не давала развить приемлемую скорость. Александр догнал Игоря, когда тот уже был на самом верху второй башни и вовсю командовал защитниками участка. Бер окинул взглядом панораму происходящей снаружи трагедии. Было непонятно, сколько людей направлялось к крепости, но не меньше 15 человек точно. В основном женщины и дети. Сейчас они сгрудились возле дальнего разрушенного многоквартирного дома, где несколько бетонных плит, изгоревший во время беспорядков после переноса автомобиль, образовывали нечто вроде небольшой баррикады. Трое мужчин выступили навстречу приближающимся гнолам. У двоих в руках были охотничьи ружья, третий владел АКСУ и орудовал им неплохо. По крайней мере, никто из аборигенов к ним пока не подобрался. Естественно, не последнюю роль в том, что люди снаружи еще живы, играл пулемет на верхней площадке башни, но опыта стрелку явно не доставало, чтобы вести прицельный огонь на таком расстоянии и не задеть случайно беженцев. Большинство пуль уходило в землю, поднимая многочисленные фонтанчики из пыли и каменной крошки. Пока этого и двух убитых гнолов хватало для придания хаш излишней осторожности. Бер знал об упрямстве аборигенов и понимал, что такая ситуация долго длиться не может. Гнолы обязательно что-нибудь придумают и так или иначе достанут перепуганных женщин и детей. Если срочно ничего не предпринять, то участь беженцев предрешена. Неожиданно несколько дикарей выскочили из-за развалин и, набрав скорость, понеслись к баррикаде. «Дай мне!» — Бер оттолкнул стрелка и коротко бросил через плечо Игорю. «Поторопи Никифорова! Чего они там телятся?» Не став вслушиваться в переговоры по радио, Александр открыл огонь из пулемета Калашникова. Он взял прицел на небольшое упреждение, и стремительные хаш стали спотыкаться один за другим и кубарем валиться на землю. Справа от Бера затрещал автомат Коновалова, затем Александр услышал, как заработал пулемет в третьей башне. Плотность огня резко увеличилась, заставив гнолов отступить. Как оказалось, ненадолго. Часть хаш воспользовались тем, что внимание людей сосредоточилось на наступающем отряде и обошли беженцев с тыла. Бер почувствовал изменения в обстановке и крикнул Игорю. «Где Никифоров? Поторопи его!» «Уже выехали», — ответил Коновалов. И правда, Александр увидел два УАЗа и переделанную пассажирскую «Газель» с наваренными на кузов стальными листами, окрашенными под цвет степной травы. Получился микроавтобус по типу инкассаторского, где вместо окон круглые отверстия, из которых удобно вести огонь по противнику. Три машины со всей доступной им скоростью помчались на выручку попавшим в беду. Сложилось так, что клан стал островком безопасного и стабильного существования в новом мире. Может, даже более безопасным, чем жизнь в районах, контролируемых Быстрицким, не говоря уж об остальной части Зареченска. По крайней мере, бандитов в клане не встретишь, как и воров. Зареченцы только-только начали доверять клановцам и просить защиты. Так и должно продолжаться, а значит, людей нужно спасти. Хаш изгнать, а лучше уничтожить. Обязательно. «Жаль, Пшика нет. Его мнение об этих гнолах пригодилось бы», — подумал Бер. Стрелять он прекратил, дабы не задеть своих, и просто наблюдал, держа палец на спусковом крючке, в готовности открыть стрельбу в любой момент. Александр видел, как мужики, которые защищали женщин и ребятишек, вполне грамотно переместились на противоположную сторону укрытия. По первым гнолам вынужденные защитники начали пальбу, аккурат, когда к баррикаде подъехали бойцы клана. Микроавтобус остановился, а уазы разъехались в разные стороны, огибая убежище с намерением взять наступающих аборигенов в клещи. Маневры людей на гнолов не произвели должного впечатления, и сам факт присутствия непонятных для них механизмов не напугал. Когда они смели защитников, клановцы только выпрыгивали из внедорожников, чтобы сходу вступить в бой. Послышалась частая стрельба. Первых гнолов, которые расправились с мужественной троицей, смел перекрестный огонь. Александр не заметил, как прикусил до крови нижнюю губу. Палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Он наблюдал за разворачивающимися действиями, затаив дыхание. И не он один. Водитель и боец из «Газели» помогали грузиться зареченцам в открытую заднюю дверь. Стрельба за стенами продолжалась. 8 клановцев во главе с Никифоровым расстреливали уже по второму магазину. В ответ гнолы метали дротики и камни. Противостояние перешло в кратковременную позиционную фазу. Надолго ли? Ведь нужно и мужиков подобрать, так смело, не щадя собственных жизней, выступивших навстречу врагу, заведомо сильному врагу. «Пусть они мертвы, все равно нужно забрать», — подумал Бер. «Газель» тронулась с места, прерывая размышления главы клана, набирая скорость, покатила к воротам. «Давайте заканчивайте и валите оттуда», — нервничал Александр. Будто услышав его, Вячеслав отдал приказ отступать. Часть бойцов кинулась подбирать раненых или убитых. Отсюда было не понять. Остальные усилили огневое давление, не позволяя Хаше расслабляться и поднять лишний раз головы из укрытий. Клановцы в темпе погрузились, и уазы отправились под защиту стен, где в открытые ворота уже въезжал микроавтобус. Бер облегченно перевел дыхание. Хорошо, что у гнолов не оказалось шхасов, а то бы так легко не отделались. И сглазил. Александр не заметил, как это произошло. Послышался гулкий звук удара. Один из внедорожников подскочил на месте и на ходу перевернулся, проехав на боку несколько метров. Теперь Бер увидел, в чем дело. Несколько крупных валунов поднялись в воздух и с силой врезались в бок второго внедорожника. Автомобиль повело из стороны в сторону. Водитель, не разобравшись, затормозил, когда нужно было напротив набрать обороты и уйти из-под обстрела. Для многих зареченцев до сих пор было дико, непривычно и непонятно, как это можно поднимать камни силой разума, но не для Александра. «Шхас!» — со злостью выкрикнул он. «Так я и знал!» Водитель понял свою ошибку и попытался завести двигатель, но времени ему не оставили. Люди заметили поднимающуюся в воздух бетонную плиту и поспешили выскочить из салона. Четверка клановцев споро вытащили мужчину-беженца и поспешили к перевернутому уазу. Когда они отбежали на небольшое расстояние, невидимый пока шхас отпустил силовой захват и обрушил плиту на крышу машины. Осколки стекол брызнули в разные стороны. Крыша прогнулась под весом плиты, которая лопнула пополам. Меньшая часть свалилась на землю, чуть не придавив последнего бойца. «Что за хрень?» — ругнулся Коновалов. Люди на стенах выразились гораздо крепче. «Дай рацию!» — Александр выхватил рацию и связался с наблюдателем наверху трубы, у которого по штатному расписанию всегда должна быть СВД. «Это Бер, найди мне этого ублюдка и завали немедленно!» «А, принял! А кого искать-то?» «Колдуна Гноловского», — терпеливо пояснил Александр. «Как он выглядит?» «Кто сегодня на верхотуре?» Бер повернулся к Игорю и, не дождавшись ответа Коновалова, бросил в рацию. «Гвоздь, ты что ли?» «Он сегодня там», — подтвердил Игорь. «Вали всех гнолов подряд. Особое внимание обращай на тех, кто без оружия машет руками, сидит без движения, имеет любые отличия от других. Он обязательно должен быть рядом». «Так я и стреляю по всем, кого вижу». «Ищи давай», — сказал Бир и переключил внимание на происходящее за стеной. «Нужно помощь выслать», — сказал Коновалов. «Нет», — запретил Александр, — «они этого и ждут». А у самого кошки на душе заскребли. Очередная порция камней сотрясла автомобиль. «Если Шхас опять кинет плиту, то нашим конец», — подумал Бер. «А это не он?» — Коновалов протянул ему бинокль. «Где?» «На 11 часов, метров 350-400. Пятый этаж вон того огрызка от здания». Бер прильнул к окулярам. Поводил, пытаясь найти ориентир, и, наконец, заметил. И правда, на балконе полуразрушенного здания стоял гнол с выставленной вперед рукой. Александр оторвался от бинокля и посмотрел за стену. Камни поднимались. Точно он. Ну и силен, гаденыш. «Лешка», — позвал он в рацию. «Пятиэтажка, частично разрушенная. От тебя прямо. Почти на 12 часов. На балконе гнол. Видишь?» «Нет». «Смотри внимательнее. Ищи. Видишь?» «Теперь вижу». «Вали его!» Раздался выстрел. Бер моментально приник к стеклам бинокля. Гнол продолжал стоять, как стоял. Послышалась громкая барабанная дробь. Это камни превращали УАЗик в хлам. «Ты куда стрелял?» — заорал Бер. «Куда сказали?» «Дай автомат», — попросил Александр у Коновалова. Игорь понял, чего хочет командир. «Далеко, из автомата можешь не попасть. Стоит промахнуться, ищи его потом», — сказал он, но оружие дал. Александр ничего не ответил, просто обмотал вокруг руки ремень автомата и прицелился. Сердце забилось медленнее. Тук, тук, тук, тук. Посторонние звуки исчезли. Тук. Сердце замерло, боясь помешать, отвлечь от намеченной цели. Бер будто настроился на неведомую волну. Зрачки его сузились, потом резко расширились, а гнол будто приблизился. Откуда-то пробился далекий голос Игоря. «Ветер северо-западный, 5-7 метров, целься выше и правее его головы». Выстрел. Сознание Бера устремилось за пулей, и он, словно стоял рядом, увидел, как голова гнолла резко откинулась назад, ломая шейные позвонки, а тело осело на пол балкона. Новая порция огромных камней, не поддерживаемая никем, с глухим стуком упала обратно на землю. Бер вытер обильно выступивший на лбу пот. Его замутило. «Воды!» — потребовал Коновалов. Один из бойцов протянул свою флягу. Игорь отвинтил крышку. «На, попей», — предложил он Александру. «Ты в порядке?» Бер отпил несколько глотков и ответил. 5 минут и приду в норму». «Что с тобой было?» «Несущественно», — не стал вдаваться в подробности Александр. Он внимательно окинул взглядом пространство перед укреплениями. Ни одного хаш не было видно. «Отправляй людей, пусть вытаскивают наших». Коновалов кивнул и отдал по рации распоряжение. Бер хлебнул еще несколько раз, остатки вылил себе на голову. Влага растеклась по волосам, лицу, потекла за шиворот, принося облегчение. Он вернул пустую емкость владельцу. «Спасибо за воду, извини, что всю использовал». «Ничего страшного, Александр Сергеевич, еще наберу». Бер кивнул и продолжал осматриваться. Ворота отворились, и наружу выехала та же самая бронированная «Газель», успевшая выгрузить спасенных женщин и детей. Через минуту она подъехала к покалеченным УАЗам, и клановцы начали споро грузиться внутрь. Бер увидел, как из перевернутого внедорожника достали неподвижное тело. Судя по тому, с какой осторожностью клановца положили в микроавтобус, у бойца имелись серьезные повреждения. Александр в сердцах выругался. «Я пошел». «Машины потом забирать будем?» — поинтересовался Игорь. «Да, снаружи с ними ничего не случится. Гнолам они 100 лет не нужны. Когда убедимся, что их в округе нет, заберем». Коновалов согласно кивнул. Александр спустился вниз и отправился встречать бойцов. Наверняка людям понадобится его помощь. Он отметил, что беженцев уже увели со двора. Это хорошо. Нечего им путаться под ногами. Тяжелые стальные створки закрылись за въехавшим микроавтобусом. Первым выскочил Никифоров. Вид у него был жалкий. Огромный синяк расплылся на пол лица и грозил в скором времени превратить правый глаз в узкую щелочку. Александр подошел к бывшему майору поближе. «Что с ним?» — первым делом спросил Бер, имея в виду раненого, которого как раз укладывали на носилки. «Думаю, ничего страшного. Ударился головой, когда перевернулись. Но тебе лучше его осмотреть. Мало ли...» «Несите в лазарет», — приказал Бер. «Я его осмотрю. Сам-то как?» — снова обратился он к Вячеславу. «А то не видишь!» «Когда закончу с пострадавшим, подойдешь с остальными ко мне. Займусь вашими синяками». Бер внимательнее посмотрел на Никифорова. «Не хватало, чтобы ты слег с сотрясением», — добавил он. «Ты же себя загонишь!» — запротестовал Вячеслав. «Уже на тень самого себя похож. А синяки и ссадины имеют свойство исчезать со временем». Никифоров машинально пощупал ушиб. «Вот гадство!» «Да-да», — ухмыльнулся Бер, наблюдая за ним. «И все же зайдешь с ребятами ко мне. Обещаю, обычные синяки не лечить». «Знаешь, честно говоря, я думал, нам кранты. Что это было?» «Колдун Гнолов нас поимел», — разъяснил Александр. «Я такого не ожидал. Представляешь, метров за 300 от вас находился, а поднимал в воздух здоровенные камни и швырялся ими, будто они из картона. Силен, паскуда. Хорошо вовремя его засекли и успели завалить». «Твоя работа?» — заинтересовался Никифоров. «Из моего автомата, одиночным в голову», — прокомментировал подошедший Коновалов. Вячеслав внимательно посмотрел на Александра. «С меня Магарыч!» «В расчете», — Бер вновь ухмыльнулся и подал руку. «Тогда по 0,5 литра. Ты мне, я тебе». Никифоров пожал протянутую ладонь. «Идет, только вдвоем как-то нужен третий», — сказал Бер и посмотрел на Игоря. «Я готов», — правильно понял Коновалов. «Вот и компания подобралась», — удовлетворенно кивнул Александр. «С тебя, капитан, закуска». «Ну, как всегда, с меня самое сложное». Никифоров попытался улыбнуться, но опухшая щека не позволила. Вместо улыбки получился оскал. «А как же! Начальство нужно ублажать подношениями, иначе повышения не видать», — полушутя посоветовал он. «Ироды!» — Коновалов трагически вздохнул. «Но вначале убедимся, что клан в безопасности и противник ушел. За работу, господа!» Тоном, нетерпящим возражений, скомандовал Бер. «Так точно! Только пару слов скажу!» Никифоров отделился от компании, и Бер посмотрел в сторону, куда направился Вячеслав. Жена майора, Алена, спешила увидеть, что с мужем. Заметив его, ускорила шаг, бросилась супругу на шею и расплакалась. Бер и Коновалов деликатно отвернулись. «Я в лазарет», — сказал Александр. «Если будут изменения, зови немедленно». «Слушаюсь», — по-военному ответил бывший капитан и побежал обратно на стену. Обязанности старшего офицера сегодня с него никто не снимал.